Вот то новое, во имя чего он работал годы. Вот оно, то новое, которое исполнительную власть, наконец, превращает в силу, а не в лакеев, дежурящих в приемной царского дворца, чего изволите. Витте ухмыльнулся. Обхитрил самого себя, Дмитрий Федорович. Думал, проверку мне устроить. Поглядеть лояльность. Я так этого Мигулина вывожу, что царь в ладошки станет хлопать. Однако Витте недоучитывал длинную хитрость Трепова. Витте не мог и предположить, что всю эту комбинацию Трепов затевал для того лишь, чтобы Витте, отвергнув проект Мигулина, предложил Кутлеру составить свой. Записка о кадетских симпатиях Кутлера была уже у Трепова в кармане. Дурново все расписал по нотам. Так что пугало. Государь любил, когда его окружало страшное. С ним бороться интересно. Это свое страшное, это и не страшно вовсе. С детства тайно любил играть в грозного прадеда. Как только Витте поручил Кутлеру готовить проект аграрной реформы, которая должна была по закону Думы, а не царя, отдать мужику за выкуп казенную, удельную и даже часть помещичьей, в пусти лежавшей земли, как только сообщил об этом Дурново, так Трепов понял, что он нанес Витте удар, от которого тому легко не оправиться. Когда Кутлер приготовил свой проект, Трепов, опять-таки через Дурново, организовал немедленный вызов проекта. Спустя день царь предложил уволить Кутлера в отставку. Замахивается на основы. Витте все понял. Обыграли, как мальчишку. Обманули так, как темный азиат может обмануть культурного европейца. Нутряным коварством переиграли. А такого рода коварству никакой ум не помеха. Бывают обстоятельства, в коих живот перешибает голову. И тогда первый раз Витте заговорил о пошатнувшемся здоровье. Он сделал так, чтобы это стало известно всем. Он ждал реакции. Однако царь никак не откликнулся. При встрече лишь сказал, что кальцекс облегчает простудные заболевания, и справился, есть ли у Витте этот волшебный препарат. Витте ответил, что его заболевание не носит характера простудного, которое передается по воздуху, ибо он в таком случае не просил бы аудиенции, опасаясь заразить его императорское величество. Тогда, слава богу, откликнулся Николай. Значит, все в порядке, кроме сильной простуды. Что страшно? А холеры, к счастью, пока нет. Значит, надо полагать, Сергей Юрьевич, сможете отдать всего себя делу скорейшего получения займа? Державе надобно золото, чтобы залечить раны, нанесенные войной на дальневосточной окраине, и помочь поднять экономику без резких изменений привычного для России уклада. Витте понял, обложен. Если будет заем, уйдет с миром. Не будет займа, не сможет его вырвать у Парижа и Берлина. Выпрут из кресла, оболгут, не отмоешься. Трепов провожал к авто, по обычаю поддерживая под локоток, жаловался на погоду и просил остерегаться сквозняков. Лучше б экипажем, Сергей Юльевич. В авто насквозь просвищет. Кашлять станете. По-дедовски-то надежней, право слово —